Когда мы прибыли на берег, нацепили на ноги шипы и направились к освещенному, подключенному к тарахтящему генератору прожекторами кусочку льда, Леннон заметил курящуюся дымом и торчащей из полога трубы буржуйки армейскую палатку и просветлел. Не придется сидеть на мистере Смите под пронизывающим ветром. «Мистер Кириленко однажды водил меня на настоящую зимнюю рыбалку», — поделился тонкостями дипломатической работы мистер Уилсон. «Это было в феврале, и мы едва не превратились в ледяные глыбы. Но такой вызов самому себе укрепляет характер», — расписался в уважении к заслуженному члену Политбюро. «Вообще не представляю, на самом деле, чем там Кириленко занимается, но, видимо, чем-то очень важным, иначе зачем он нужен? До атрофии головного мозга еще далеко, но руку на пульсе держим. Времена нынче динамичные, нагрузки на правящий аппарат солидные, а ну как наступление маразма ускорится. Нам такие конфузы, как не мешающая работать атрофия головного мозга, у члена Политбюро не нужны. «Мы с Джоном еще молоды и неопытны, мистер Уилсон», — ответил я, — «поэтому расположимся с комфортом. Но если ваша душа жаждет вызовов, можете остаться снаружи». Гоготнув, Леннон добавил, «а мы не обидимся». «Боюсь, сделать так мы не сможем из уважения к социалистической справедливости», — парировал посол, вызвав взрыв хохота. «Не был бы врагом, цены бы не было такому хорошему мужику». В палатке было тепло, уютно и пусто. Истопник успел сварить, дальше мы сами. Еще здесь нашлись ящик столичный, коробка тушенки, мешочки с солью и специями, картошка, морковка, лук и прочее нужное. Очищенный от снега лед под ногами целый невредим. Лишать Лена на удовольствие пробурить лунку самому мы не стали. На льду расположились складные стулья, был установлен раскладной стол, а у печки-буржуйки, неподалеку от аккуратно сложенных дров, стояла пара ведер с водой. В правом плавал ковшик, и Джон не постеснялся немного залить сушняк. Приникли к ковшу и остальные иностранцы с дядей Витей. Тоже немножко болеет, хоть и полковник. «А кому завтрак, господа?» — спросил я, разложив на столе бутерброды и разлив чай по кружкам. Леннон потянулся было к беленькой, но нашел в себе силы спросить. «Мы ведь сегодня идем на съемки в школу?» «Идем», — подтвердил я. «Тогда я пока пас», — решил он завязать до вечера. «Хорошо, не придется одергивать, вдруг обиделся бы. Профессионал, что тут скажешь?» «Не дайте этим русским себя споить, мистер Леннон!» А вот на после обременительных обязанностей не лежало, поэтому он таки достал бутылочку. «У них и слово есть специальное — запой!» «Как будто у нас пьют меньше!» — фыркнул Джон, благодарным кивком наградив меня за кружку чая. «Мощь англосаксонской пропаганды поражает!» — заметил я, наливая дяде Семену. Дядя Витя тем временем готовил три рюмки и нарезал сало. Обладавший средним по тем временам ростом Наполеон с вашей легкой руки стал карликом, русские — алкоголиками, а о том, что Англия долгое время славилась безбожным пиратством и грабежами прибрежных районов соседей, почему-то не помнит никто, — продолжил я. «Об этом прекрасно помнят французы», — гоготнул мистер Уилсон и открыл предназначение третьей рюмки. «Мистер Смит, поверьте моему опыту, если не выпьете сейчас, будете жалеть всю неделю». «Мистер Смит успешно спаивается хитрыми русскими», — прокомментировал я исчезнувшую в глотках жидкость. А лже-телохранитель схватился за рот и выбежал из палатки. «Боже, какой слабак!» — неподдельно расстроился мистер Уилсон. «Мне тоже грустно», — признался я. «Очень надеюсь, что в следующий раз вы настоите на более крупком сотруднике. В конце концов, разве я не достоин лучшего?» «Поразительно, как в вас уживается совершенно взрослый цинизм и совершенно детская непосредственность, мистер Ткачев!» — одобрительно хохотнул мистер Уилсон. Мы дождались мистера Смита, допили чай с бутербродами и салом и приступили к делу, начав сверлить лунки, что заняло изрядно времени. «Потому что толщина льда в этом месте почти 1,5 метра», — успокоил я интуристов посреди процесса, видя, что они теряют терпение. Наконец нам удалось пробиться сквозь неподходящее агрегатное состояние воды, что было отмечено очередной порцией столичной для пьющих и чаем для временно непьющих. «Теперь остается только ждать», — заявил я и открыл ящик с наживкой. «Обратите внимание, господа, новинка производится кооперативом из города Хабаровска. Для зимней рыбалки на Амуре лучших балансиров не найти». «И это тоже мой кооператив». «А потом эти люди будут рассказывать нам о вреде частного предпринимательства», — мистер Леннон, отточенным движением насадив искусную рыбку на леску, заметил посол. «По-моему, за всю поездку я ни разу не слышал ничего подобного», — отмахнулся Джон и спросил. «Рыбки будут прикольно смотреться в моем кабинете. Можно мне прикупить таких перед отъездом?» «Можешь покупать все, что захочешь», — разрешил я. «СССР никогда не откажется обменять настоящие деньги на свои рубли», — не удержался посол. «На 1/5 рубля можно купить пинту неплохого пива», — ответил Леннон. «Это не пинта», — покачал я головой, усевшись на стул и утопив наживку в лунке, — «а 1/2 литра. Примерно настолько меньше», — указал на оставшуюся на столе рюмку. «С разницей курсов получается дороже, чем у нас», — ухмыльнулся мистер Уилсон. — «При средней цене за пинту лагера в 25 пенсов». — «Почти то же самое», — прикинув, пожал плечами Джон. — «Но если зарплата выше, значит, напиваться в СССР выгоднее». — «Что ж», — пожал плечами в ответ посол, — «если напиваться — единственная радость жизни, здесь действительно лучше». К этому моменту у лунок успели устроиться все желающие. А мистер Смит старательно ничего не делал, стараясь не уснуть прямо сидя. «А у вас правду дают квартиры, если жениться?» — спросил Джон. «Хрущевски, да», — кивнул я, — «но необходимо соблюсти ряд условий. Первое время к нам приезжало много всяческих мошенников, которые пробовали разводиться сразу же после заселения, надеясь потом продать квартиру третьему лицу и поделить деньги. Но со временем их поток сошел на нет, а вот хорошие люди, решившие связать с этим городом жизнь, прибывают каждый день. Город, страна, — я окинул руками окружающее пространство, — все это не работает без людей. Мотивированные на созидание, наглядно видящие результаты своего труда, честные и добрые люди — основа всего. И в Хрущевске для их привлечения создали очень хорошие условия. «В местах попроще ждать, когда государство облагодетельствует тебя жилплощадью. Можно годами», — влез мистер Уилсон. «И это при совершенно неразвитом рынке аренды. Порой семья с 2 и даже 3 детьми вынуждена ютиться в крохотной комнате общежития, не говоря уже о совершенно ужасающей нищете многих советских деревень. Я ведь не лгу, мистер Ткачев». «Не врете», — признал я. «Проблем на 1/6 части суши хватает, но мы с ними боремся и рассчитываем однажды победить». «Могу лишь пожелать вам удачи», — благодушно улыбнулся он и резко потянул удилище вверх, не забывая крутить катушку. Через минуту на льду оказалась мелкая, 20 сантиметров в длину щучка. «Отпустите малыша, мистер Уилсон», — подколол соотечественник Леннон. «Верно, в таком улове нет никакой гордости», — расстроенно вздохнул тот и отпустил щучку домой. Следующему повезло дяде Вите. Он вытащил щуку средних размеров и сразу же принялся ее разделывать. Далее щука, у нас же на нее наживка, попалась Леннону. Артист разделывать не решился, делегировав эту честь полковнику. Последним рыбу добыл я и тоже свалил грязную работу на дядю Витю. Сам, занявшись менее грязной, принялся чистить картошку и нарезать овощи, отказавшись от любезно предложенной помощи мистера Уилсона. Исходящий паром побулькающий котел на печке наполнял палатку умопомрачительным запахом. И мы, забив на рыбалку, ну а зачем продолжать, если уха, вот уже она, почти готова, вынесли стол с мебелью под открытое небо, чтобы усилить радость поедания добычи созерцанием поднимающегося над лесами и Амуром солнца. Хороший сегодня будет день.